Глава 17. Ночью я металась в постели, не способная вырваться из плена страшного сна. Необычного кошмара, который, как трясину, затягивает на время, а потом отпускает, оставляя после себя лишь разрозненные, постепенно гаснущие воспоминания. Этот, я знала, не отпустит, не сотрется из памяти никогда. Даже открыв глаза, крича и рыдая, по-прежнему чувствовала тлетворный холод, ползущий по коже. Как наяву видела туман, стелящийся по прогнившей от чар земле, магии темной, всесокрушающей, мерзкой, словно мутные реки, вышедшие из берегов, колдовское марево расплескалось по лесу, напитало ядом растения, отравило сам воздух, вскарабкалось по черным стволам деревьев, чьи искореженные руки ветви тянулись к маленькому невинному существу, приносимому по злой прихоти в жертву. В ушах стоял пронзительный младенческий плач, он разрывал мне сердце. Пламя, яростно плясавшее вокруг каменного жертвенника, слепило глаза. Казалось, я умирала вместе с крошечным созданием, сжигаемое ужасом, отчаянием. Рассудок мутился от ощущения собственной беспомощности, от безысходности. Я не могла предотвратить ритуал, не могла повернуть время вспять и спасти ребенка. Фрагменты жизни кузины никогда не оставляли меня равнодушной. Обычно мои эмоции наслаивались на ее чувства. Но в этот раз Сирен не чувствовала ничего. Возможно, ледяного сердца чародейки на миг коснулась искра сожаления, но она тут же погасла, так и не сумев превратиться в пламя и растопить лед в ее груди. Чтобы достигнуть цели, Сирен готова была заплатить любую цену. За возможность управлять Мороном она, не жалея, расплачивалась чужой жизнью. «Нет, не надо! Не трогайте! Оставьте его!» — захлебывалась я слезами. Кричала, не понимая, что кричу в пустоту, и дряхлая старуха, колдунья, хищная птица, кружившая вокруг жертвенника, лишь мираж. Демонов проклятый мираж. Не сразу осознала, что меня обнимают, и в тишину спальни вплетается вкрадчивый шепот, нежный, как поцелуи, что отголосками прошлых ласк звучали на моих губах, воскрешая в памяти мгновения, которые принадлежали только мне и ему. Короткие мгновения единения, когда он... Мне вдруг нестерпимо захотелось в это поверить, забывал о Сирен. Поверить в то, что, когда мы бывали вместе, когда я была его, Мороном двигала не похоть или злые чары, плод жутких обрядов, а желание быть со мной. Что он точно так же растворялся во мне, как я растворялась в нем. Без остатка, забывая обо всем. Пусть на короткое время, но он был мой. Не из-за магии ледяной ведьмы, а по велению сердца. Сейчас я нуждалась в этой вере. «Тише, тише, это всего лишь сон», — мягко повторял муж, баюкая меня в своих сильных руках. В них я снова могла дышать, и ледяные тиски ужаса, сдавившие сердце, медленно, будто нехотя разжимались. «Не сон, воспоминания, а Сирен». «Расскажи, что ты видела», — попросил он тихо. «Я видела, с помощью чего они тебя подчинили». Фразы, рваные, давшиеся с трудом, от горечи которых соднило горло, вырывались изнутри. Моран вздрогнул, словно его окатило водой из проруби, но тут же совладал с собой. Теплые ладони сомкнулись на моем лице. Целуя, страж осушал мои слезы, которые никак не получалось унять, и не переставал шептать, успокаивая. «Они заплатят за каждую жертву, за каждую твою слезу». Боль отступала, прогоняемая нежными прикосновениями мужа. Чувствуя себя как никогда уязвимой, беззащитной и слабой, крепче прижалась к нему, желая почерпнуть в маге силу, которую, казалось, выплакала всю до последней капли. В кольце его рук я постепенно расслабилась, перестала всхлипывать и дрожать, и слезы на глазах просохли. Правда, мужнина рубашка, распахнутая на груди, покрытая росписью татуировок, наоборот, успела стать влажной. Моран перебирал пальцами мои спутавшиеся во время сна волосы, а я, прикрыв глаза, наслаждалась этой нехитрой лаской. События минувшего вечера, публичное унижение де Париньяка и последовавшая за этим ссора, все осталось в прошлом, как будто отошло на второй план, перестало что-то значить. Опять под дверью ночуешь. Лучше под твоей, чем мыться, упокоив его величество. Не увидела, а почувствовала его улыбку. Останешься? Поцелуй в лоб и невесомое касание пальцев, стерших последнюю, запоздало скользнувшую по щеке слезу. Останусь. Его светлость устроился поудобнее, подложив под голову подушку. Мне ее заменило мужнино плечо. Пусть оно и не было мягким, как лебяжий пух, а по ощущениям больше напоминала булыжник. Но засыпать вот так, на груди у стража, как когда-то, было безумно приятно. Вселяло покой, в котором я сейчас так нуждалась. Какое-то время тишину спальни нарушало лишь мерное дыхание мага и мое совсем не вписывающееся в окутавшую нас атмосферу нежности громкое шмыганье носом. А потом молчание нарушил голос стража. Не знаю, сколько оно длилось, несколько минут или, может, час, но оно было правильным, совсем не неловким. Скорее, уютным, усыпляющим, притупляющим любые страхи. И я ее желал. Я замерла в его руках, напряглась и, кажется, снова забыла, как дышать. Зажмурилась, слыша, как в груди все медленнее бьется сердце, постепенно замирая, и почувствовала теплое дыхание на своих губах. А тебя люблю. Вы улыбаетесь. Это было первое, что сказала служанка, заглянув ко мне утром. Давно не видела вас такой. Какой? Я сладко потянулась и зажмурилась от ярких солнечных лучей, брызнувших в окно. Это Мадлен раздвинула шторы, впустив в спальню свет нового дня. Весьма знойного дня. Это уже сейчас ощущалось. Стоило девушке распахнуть двери, что вели на балкон, как в комнату вместо утренней прохлады ворвался горячий воздух, напоенный ароматами чармейского леса. «Веселый, радостный. Вам очень идет улыбка». Эта самая улыбка никак не желала сходить с лица. Ведь ничего такого и не было. Ладно, вру, было. Признание. Одна штука. Которому предшествовали и за которым последовали головокружительные поцелуи. Сколько штук, не берусь считать, наверняка собьюсь. А потом я не заметила, как уснула, чтобы проснуться одной. Но сожаления по этому поводу не испытывала. Точно знала, страшный Осирен отправился помечтать. Просто не хотел, чтобы утром, обнаружив себя в его объятиях, я испытала неловкость. А я бы ее точно испытывала. Впрочем, и в отсутствие мужа меня переполняли самые разнообразные чувства, среди которых смущению тоже нашлось место. Перевернувшись на живот, уткнулась лицом в подушку. Надо же было где-то спрятать дурацкую улыбку. И пожаловалась наволочке, все еще хранившей его тепло, его запах. Глупая я. Ведь глупая же. Ваша светлость, — подала голос Мадлен, напомнив о своем присутствии. Маркиз просил поторопиться, сказал, чтобы вы были готовы к утреннему занятию. Пришлось нам с подушкой расстаться. А вот улыбка прощаться со мной отказывалась. Казалось, приклеилась намертво, но только лишь до того момента, когда дверь в спальню неожиданно распахнулась, и перед нашими с Мадлен взорами предстал слегка зеленый маркиз. Кого же он мне напоминает цветом лица? Ой! Виновато закусив губу, я покосилась на злосчастную книжицу, темневшую на каминной полке. Так, кажется, называла Софи заклятие на все случаи жизни. Моран проследил за моим взглядом и ринулся разбираться. К счастью, не со мной, а с книжкой. Схватил ни в чем не повинный томик и, потрясая в воздухе, процедил. «Не хочешь ничего объяснить?» В голосе мужа отчетливо слышались рычащие нотки. «Прости, это случайно вышло?» Я продолжала кусать губы, только теперь уже сдерживая смех. «Какая все-таки жизнь непредсказуемая штука! Он мне любовное признание, а я ему чистку желудка». Впрочем, говорят, это полезно. Может, таким образом я проявляю заботу о мужнином здоровье. Сомнительное, конечно, оправдание, но все же. Которое? Зеленее, кажется, уже от злости снова рыкнул маркиз. Там страничка загнута. И замусолена, читана-перечитана, вызубрена каждая строчка. А теперь даже во сне кого хочешь доколдую. Это такая антилюбовная крестная фея. Через час вернусь, будь готова. То ли предупредил, то ли пригрозил супругу и умчался куда-то вместе с книгой. С тех пор заклятие на все случаи жизни я больше не видела. Его светлость оказался пунктуален, явился ровно через 60 минут. Немного бледный, страшно суровый. Грозовая туча при взгляде на него рассеялась бы от зависти. Приблизившись ко мне, из последних сил сдерживающий улыбку, страж властно приподнял мое лицо за подбородок, после чего прошелся кончиками пальцев по моим губам и что-то быстро прошептал. От мимолетного прикосновения кожу немного защипало, но неприятное ощущение вскоре прошло, а вот чувство вины осталось, так и продолжало колоть. «Ты как?» «Чего-то подобного следовало ожидать», — с глубокомысленным видом попенял мне маг. «С твоей фантазией и неиссякаемым энтузиазмом. Лучше направим их в полезное русло, пока еще кто-нибудь не пострадал». «Согласна», — Вздохнула облегченно, радуясь, что гроза миновала, и спросила с плохо сдерживаемым нетерпением. «А где будем тренироваться?» Маркиз продолжал хмуриться, но вроде бы обижен не был. Наверное, успел успокоиться. Это уже потом я поняла, что Моран, может, и успокоился, но забыть не забыл. В тот же день на мне отыгрался. Да и в последующие дни тоже не отказывал себе в удовольствии поиздеваться над бедной женой. Что я говорила? Садист и деспот. Тренироваться? По лицу чародея змеей скользнула усмешка. Нехорошая такая. Я бы даже сказала зловещая. Конечно, ты же пообещал, что будешь заниматься со мной. Если ты о том, чтобы что-нибудь где-нибудь подпалить, забудь, пока не усвоишь теорию никакой практики. Я вдруг почувствовала себя шариком, из которого выпустили воздух, и этот шарик, вместо того, чтобы унестись в лазоревое небо, после парочки виражей бесславно впечатался в землю. Пойдем. Я отпросил тебя у Ее Величества на целый день. Вроде бы просто предупредил, а прозвучало как угроза. Словно уловив ход моих мыслей, чародей обернулся и нехорошо так ухмыльнувшись объявил. Хочу сразу предупредить. Я наставник строгий и больше всего не люблю невнимательности и непослушания. Так что готовься сдерживать свой характер. До вечера ты в полной моей власти. Неожиданно взыграла ностальгия по браслету. А еще очень захотелось показать мессировскому затылку язык, что я и сделала. Отвела напоследок душу и побрела следом за деспотом в его кабинет. Придворные веселились дни напролет, охотились в Чармейском лесу, гуляли по окрестностям замка, вечерами услаждали свой слух изысканной музыкой, а иногда и взор балетом или комедийными спектаклями. Уже не говорю про столь полюбившиеся двору подвижные развлечения. Популярностью пользовались игра в бельбоке и прятки, а также вечерние посиделки за затянутыми зеленым сукном столами. В последнее время было модно просаживать деньги в бассет, кости или же устраивать лотереи. Одним словом, жизнь в Аржентеле кипела и бурлила, но я не принимала участия в светских забавах, поглощенная познанием собственной силы, которая тоже кипела и бурлила во мне в поисках выхода. Его деспотичная светлость ни в какую не желал переходить от теории к практике, заставлял корпеть над старыми фолиантами, читал мне лекции, а иногда и нотации. Бывало, мог неожиданно прерваться и потребовать подробный пересказ того, что уже успел выучить. А если я запиналась на каком-нибудь слове, морщился и неодобрительно качал головой? А попробуй тут не запинаться. Я, конечно, старалась быть предельно внимательной, но порой ловила себя на мысли, что не слушаю Морона, а любуюсь им. Впитываю в себя точно губка, но только не новые знания, а его голос. Глубокий, а временами, когда маг не высыпался из-за ночного дежурства под дверями королевской почивальни, чуть хрипловатый. Он обволакивал разум, пленял мои мысли. Наверное, в такие моменты вид у меня был слегка рассеянный, потому как новоиспеченный наставник безошибочно угадывал, когда я из прилежной ученицы, стремящейся познать все и даже больше, превращалась просто во влюбленную женщину, которую ничего, кроме сидящего рядом мужчины, опасно волнующе близко, не заботила. В такие моменты губ стражи касалась едва заметная, но все же хорошо понятная мне улыбка. Я тут же принималась ругать мысли на себя и своего искусителя, после чего, выбросив из головы все лишнее, возвращалась в мир магии, стихии и колдовства моров. И если живущим во мне пламенем была знакома не понаслышке, то с иным даром, сокрушительной силой, дарованной сирен темными чародеями, мне еще только предстояло познакомиться. С разрешения правительницы, с которой Дешалон сумел как-то договориться, меня на некоторое время избавили от обязанностей фрейлины. Теперь единственной моей обязанностью было учиться. Даже в отсутствие стражи, когда он уходил нянчить его величество, я корпела над книгами. Читала до рези в глазах, до умопомрачения. Только бы не вызвать очередной всплеск неудовольствия у этого сухаря, моего учителя. По-видимому, так на мне отыгрывались за полуночные поцелуи, которые до сих пор, стоило о них вспомнить, казалось, обжигали губы. Вечерами, когда все же вырывалось из плена мрачного кабинета, забитого пыльными томами и пожелтевшими свитками, и присоединялась к придворным, со стороны, наверное, больше походила на статую с искусственной приклеенной к губам улыбкой. Я машинально, еле шевеля языком, поддерживала разговор с галантными сеньорами, пыталась, как могла, любезничать с фрейлинами и королевой. А потом шла к себе, переодевалась и, оказавшись в объятиях шелковых простыней, сразу же засыпала, чтобы утром снова отправиться в мессировский кабинет. И последнее. Маркиз вышагивал по комнате, в которой, просачиваясь в окна и постепенно сгущаясь, проникали сумерки. Магическая сила неразрывно связана с эмоциями. Тьма, что живет в каждом потомке Морра, должна находиться в гармонии не только с нашей стихией, но и с нашими чувствами. Во время столкновения с демонами очень важно оставаться собранным, хладнокровным. Не позволять ни ярости, ни страху, ни какому другому чувству овладеть тобой. Иначе тьма на твой призыв просто не откликнется, или еще хуже, откликнется, но выйдет из-под контроля. И тогда могут пострадать невинные. Именно поэтому женщины не становятся стражами, а только передают силу будущим поколениям магов. Вам сложнее укрощать свои чувства. Сирен была исключением. Бесстрашная воительница. Зачем-то брякнула я и из-под лобья глянула на мужа, силясь прочесть его реакцию. «Сирен, бесчувственная стерва!» Безразлично отозвался маг и как будто спрятал лицо под забралом изо льда. «Ей было нечего укрощать и подавлять. Ты же порой бываешь очень эмоциональна. Любую мелочь принимаешь близко к сердцу». «Это ты сейчас о какой мелочи?» — мыкнула, не сдержавшись. «Вроде того случая, когда отправил в долгосрочный сон моего отца?» Сколько ни пыталась, так и не смогла забыть о том, что Дешалон сделал с папа. Моран вернул на место последнюю проштудированную мной книгу и приблизился к окну. Наверное, желал полюбоваться сумеречным парком. А скорее не хотел оборачиваться ко мне и встречаться со мной взглядом. «Это она тебе приказала? Или ты сам?» Окончание фразы замерло на губах, я застыла в кресле. Переплетя за спиной пальцы, один из которых украшал перстень с фамильным гербом, чародей тихо произнес. «Меня настойчиво просили избавиться от барона навсегда. К счастью для твоего отца, я сопротивлялся. Иначе бы его милости уже давно не было в живых. И тебя тоже». Добавил горько, по-прежнему не оборачиваясь, и на какое-то время комнату укрыл полог тишины. Моран смотрел в окно, а я куда-то в пустоту, как будто сквозь затянутые узорчатой парчой стены. Вспомнился жуткий сон о жертвоприношении и безразличие этого монстра, моей кузины. Поднявшись, зажгла свечу. За ней другую, надеясь прогнать не только тьму, но и возникшую после моих слов напряженную атмосферу. Чтобы пробудить в себе глубинную тьму, она откликнулась на твой призыв. А главное, чтобы ты могла ее контролировать и в нужный момент загнать обратно. Одного самообладания мало. Нужна практика. Наконец, обернувшись, нарушил молчание Моран. Марки считает, я уже готова начать оттачивать свое мастерство? От удивления чуть канделябр себе на ноги не уронила. Нет, покачал маг головой, а потом улыбнулся. Но я же вижу, что тебя распирает от желания воспользоваться силой. А ты как эмоциями ты владеть не умеешь? Будет лучше, лучше для всех, если завтра мы отправимся в Чармейский лес. «Предлагаешь спалить его к демоновой бабушке?» — поинтересовалась сомнением. Моран рассмеялся. «На это сил точно не хватит. Будем тренироваться подальше от замка. Здесь тебе в любом случае этого не позволят. Ты же...» «Помню, я женщина», — отозвалась вяло. «И, по мнению многих здешних бездельников, должна думать не о силе, а о парфюмах и пудрах, мушках и париках. Несмотря на то, что страж был строгим учителем, а порой и вовсе невыносимым, я была благодарна ему за помощь. Без него, без его подсказок и наставлений, так бы и почитывала книжки по магии спонтанно, разозлившись, что-нибудь кому-нибудь поджигала. С ним же у меня появился реальный шанс не просто подружиться с колдовским даром, но и, наконец, перестать быть беспомощной и беззащитной. И когда Сирен снова попытается напасть, а я знала, что рано или поздно это случится, я буду во всеоружии».